Национальная украинская песня про евреев. Видно, в очень сильной дозе подошел какой-то идиот. Он сказал стихами в прозе нашей бедной тете Розе, что сейчас скандал произойдет. Эта глупая угроза впилась в сердце, как заноза. Тетя Роза ножик достает. Ну ты, бля, дура вообще, что ли? Три раза шурнула в спину и свалила на малину, но, к несчастью, выжил идиот. А тетя Роза ведет себя на халера, а тетя Роза с рождения амуралена, а тетю Розу не стоит обижать, не то Одессы мамы больше не видать. Дай, тай-рай-рай-рай, дай, тай-рай-рай-рай. Через день на Молдаванке в 7:15 после пьянки тетю Розу взяли мусора. Тетя Роза им сказала: ждите шторм на 10 баллов, вы в натуре, суки, фрейра. А у нашей тети Розы все сбываются прогнозы, вся Одесса знает этот дюрюк. Так простите бедной даме каблуками и зубами, она била, грызла все вокруг. А тетя Роза ведет себя нахалена, а тетя Роза с рождения амуралена, а тетю Розу не стоит обижать, не то Одессы мамы больше не видать. Дай, тай-рай-рай-рай, дай, тай-рай-рай-рай, не знает Розу, не поймет. Тетя Роза у причала что-то о любви кричала, протирая шляпкой пулемет. А потом у мор вокзала бомбу из трусов достала, ша сказала, будет все как есть. Все менты тогда поняли, дело сразу же замяли и отдали тете свою честь. А тетя Роза ведет себя на так.